Глава 12. Клеопатра выскользнула из особняка Вергилия и пустилась в путь по римским улицам. Она быстро шагала по каменной мостовой. Царица передвигалась по лабиринту узеньких переулков с такой уверенностью, будто внутри нее была карта Рима. Этот район она не знала, но уже чуяла театр Помпея и шла на его запах. В воздухе до сих пор витал уксусно-металлический привкус крови Юлия Цезаря, пролитой там много лет назад. Такое невозможно ни с чем спутать. Она воспринимала каждого римлянина, хотя большинство из них оставались для нее невидимками. Плеск содержимого ночных горшков, опорожняемых с балконов, вскрики спящих, терзаемых ночными кошмарами. Воркование парфянских куртизанок с клиентами, хруст суставов акробатов, растягивающихся перед завтрашними выступлениями. Она миновала сады роз Цезаря и вступила на деревянный мост через Тибр. Теперь в ней пробудились воспоминания. Перед ней раскинулся большой цирк, в котором устраивали гонки колесниц и гладиаторские бои. Продолговатый, с высокими деревянными стенами, он поражал своими невероятными размерами. Напротив арены возвышался палатинский холм с беломраморными зданиями. Он напоминал заснеженную горную вершину из-за плотной застройки. На вершине сиял позолотой храм Аполлона, который со времен ее последнего визита успели обновить. На холме находилось еще немало новых сооружений. Главенствовал среди них комплекс, в котором разместился Октавиан или Август. По крайней мере, Николай утверждал, что теперь он именовался именно так. Но Клеопатре не было дела до того, что главный враг сменил имя. Она принялась, крадучись, пробираться вдоль стены цирка, рассчитывая добраться до Палатинского холма незамеченной. Внезапно царица остановилась как вкопанная. Напугавшее ее пыхтение рабочих после ночной тишины показалось ей оглушительным. Они трудились за изгородью и пытались взгромоздить вертикально изваяние из красного гранита. Плавные и строгие линии наводили на мысль о священном египетском обелиске, привезенном в качестве трофея из разграбленного Гелиополиса. Сноска. Один из древнейших и важнейших городов Древнего Египта, находящийся на северо-востоке от Каира. Клеопатра разглядела высеченные на камне письмена, восхваляющие Ра и желающие ему благополучной переправы через Дуат. Они украли его из Египта прямо у нее из-под носа. Клеопатра зашипела, как разъяренная кошка. Она не позволит римлянам уничтожить ее родину, не даст им превратить древние памятники в украшение себе на потребу. В ушах зарокотал голос Сахмет. «Они похитили приношение Ра!» Оскалив зубы, Клеопатра перемахнула через невысокую изгородь. Она опомнилась слишком поздно. Там оказались не рабочие, а легионеры. Она очутилась в самой гуще. Сколько же их? Десятка два, не меньше. Они окружили ее со всех сторон, и на мгновение царицу охватил страх. Затем она расхохоталась. Они уставились на Клеопатру, пораженные тем, что женщина оказалась способна на такую ловкость и смелость. Один из них нерешительно двинулся в ее сторону. «Госпожа», произнес он, «здесь нельзя находиться. Они ей не соперники. Рим ей по плечу. Как же долго ее держали в тесном трюме. Теперь ей хотелось бежать». Улыбаясь, она шагнула к солдату, а спустя миг очутилась прямо напротив него. Когда она вцепилась мужчине в плечо, его товарищи закричали от неожиданности. Клеопатра повалила легионера на землю, не использовав и сотой доли своей истинной силы. «Для меня нет ничего недозволенного», — — произнесла она и запрыгнула на изгородь, побуждая их броситься в погоню. «За ней!» — гаркнул Центурион, руководивший установкой обелиска. Его люди выхватили мечи и ринулись в ворота. Женщина без колебания соскочила с изгороди и помчалась по улице. Нужно действовать без промедления, чтобы не дать ей скрыться. Теперь она оказалась на вершине здания. Римлянин не мог оторвать взгляда от ее когтей. Длинные, серебрящиеся в свете фонарей, они венчали изящные пальцы. Лицо незнакомки тонуло во мраке, но он разглядел ее клыки и короткие черные волосы. Он не мог понять, кем же она является в действительности. Она снова залилась жутким смехом и растворилась во мраке. Центурион выругался и велел солдатам рассредоточиться. Клеопатра выжидала, наблюдая с крыши, как они расползаются по переулкам. Она могла созерцать каждое движение легионеров. Они же видели ее лишь тогда, когда она сама того хотела. Клеопатра вновь упивалась возможностями нового неуязвимого тела. Терзания, которые она пережила на корабле, остались в прошлом. Она беззаботно перепрыгивала с одной кровли на другую, насмехаясь над преследователями. Им не поймать ее, они вообще бессильны. Теперь Рим принадлежит ей, и она здесь богиня. Она проворнее любого легионера, сильнее любого воина. Она отыщет императора и убьет его. Охрана не помешает Клеопатре. Пусть машут мечами и вопят. Ночь — ее стихия. Она убьет Августа у них на глазах и покажет римлянам, как они слабы. Клеопатра принялась с грохотом перескакивать по крышам. Солдатам оставалось лишь высаживать двери и взбегать по лестницам, но угнаться за беглянкой они не могли. «Вон она!» — завопил легионер, бросаясь на стройную босоногую женщину. На мгновение перед солдатами предстала львица. Затем вихрем развернулась и умчалась прочь, прямиком к императорскому жилищу. Анклав Августа охранялся, но стражников было недостаточно, а солдаты уже не понимали, кого они преследуют. С отчаянно бьющимся сердцем, взмокший от страха, Центурион вывел подчиненных из-под защиты дверного портала. Увы, он успел заметить лишь край одеяния незнакомки, скрывшейся за углом. «Взять ее!» — закричал начальник, и солдаты, вскинув щиты, бросились по переулку вдогонку. Когда они завернули за угол, то обнаружили новую группу легионеров, которые с разинутыми ртами смотрели вверх. «Где она?» — осведомился Центурион. «Исчезла», — прозвучал ответ. «Нужно доложить Марку Агриппе», — буркнул он. «И о чем же? О том, что мы упустили кого-то в темноте? Мы даже не знаем, зверь ли это или женщина». Клеопатра наблюдала за перепалкой из колонны храма Весты. В Риме сосредоточено немало жизней, и каждую из них она чувствовала. Погоня вымотала ее. Она потихоньку спустилась вниз и зашагала наперерез через форум. Конечно, в темноте там было не на что любоваться, однако прогулка успокоила ее. Раньше она посещала эту площадь вместе с Юлием Цезарем, держа на руках первенца. Клеопатра бесцельно шла вперед, слушая пение ночных птиц и голоса легионеров, рыщущих по городу. Она погрузилась в прежнюю жизнь и, только споткнувшись, смогла вернуться в реальность. И она обомлела. Перед ней было ее собственное бледное лицо. Сперва Клеопатра едва не завизжала. Наверное, ей привиделся очередной кошмар. Но, ощутив под пальцами мрамор, немного успокоилась. Статуя повторяла все ее черты. Неизвестный скульптор изобразил царицу мертвой и сломленной, почти обнаженной, со змеей на груди. Голова запрокинута, веки сомкнуты, точно в экстазе. «Вот он, Египет покоренный!» — гласила надпись. Изваяние было увешано лавровыми гирляндами и покрыто рисунками. Постаментом служила груда мусора. Клеопатра отшатнулась. У нее перехватило дыхание. Каменная статуя стала триумфом императора. Они пронесли ее по улицам, демонстрируя зевакам наготу царицы. Она налегла на скульптуру и принялась расшатывать ее, пока Таня очутилась на земле. Откололся крошечный кончик змеиного хвоста, остальное уцелело. Голос отказался подчиняться Клеопатре. Вой превратился в рык. В считанные секунды она спустилась с Палатинского холма и очутилась перед входом в императорскую резиденцию. Кожа заледенела. Она испытывала клокочущую ярость. Клеопатра положила ладони на стену здания и сразу ощутила микроскопические трещинки. Дворец не был неприступным. Она могла бы пробраться внутрь, приняв облик змеи, и бесшумно пробраться в спальню Октавиана, в его постель, и удушить врага. «Я голодна», — прошелестел внутри голос Сахмет. Клеопатра вздрогнула. Во дворце находились и ее собственные дети, она улавливала их сновидения. Александр Гелиус играл в войну. Малыш Птолемей мечтал о матери, о прежней Клеопатре, обнимающей своего ребенка. Но его мама, та, которую он помнил, уже умерла. «Где же Селена?» Наконец царица поняла, что девочка не спит. Но и бодрствованием ее состояние нельзя было назвать. Она словно грезила наяву, и ее мысли, подобно птицам и лепесткам цветов, выпархивали из дворца. Главное место в них занимала зеленоглазая красотка с косами до колен. Клеопатра потрясенно осознала, Селена грезит о новой матери. Она на цыпочках двинулась вдоль стены, отыскивая комнату дочери. Она не может показаться на глаза сыновьям, но мысль о Селене поддерживала ее на протяжении всего пути в Рим. Она так походила на Клеопатру. Даже враждебные слова, которые Селена бросила Клеопатре в лицо в Александрии, были теми же самыми, что могла бы сказать сама Клеопатра. Селена честолюбива, поистине царственная особа. Она бы поняла, почему мать поступила именно так, а не иначе. А ее братья этого бы не уразумели. Клеопатре вдруг отчаянно захотелось все объяснить, вернуть былую привязанность Селены. Она совсем близко, и она бесшумно двинулась вдоль стены, с каждым шагом приближаясь к дочери. Она рисовала в своем воображении, как ворвется в комнату Селены. Та вскочит с постели, бросится к окну и... Клеопатра застыла в недоумении, почувствовав что-то очень знакомое. Мускус, отдающий мятой, ночью, вином и потом, железом и кровью. Она медленно обернулась, вглядываясь во тьму. «Антоний?» — прошептала она и напряглась, пытаясь уловить ответ. Тишина. Клеопатра выругала себя за глупость. Наверное, обостренное чутье просто ощутило эхо далекого прошлого, ведь Рим был родным городом ее мужа. Но из чьей спальни исходил аромат? Клеопатра вскинула голову, уставившись на второй этаж резиденции. Ставни оказались распахнуты. Она поняла, что императора мучают кошмары. Августу снилась она, Клеопатра. В его затуманенных мыслях мелькало ее лицо, мертвое, как у той статуи, которую он приказал изваять по образу царицы. Мигом позабыв про детей, Клеопатра уцепилась за какой-то выступ и начала карабкаться по стене вверх, обдирая когти о камень. Не прошло и нескольких минут, как она добралась до цели. Разумеется, враг метался в постели. В лунном свете его волосы казались совсем светлыми. Лоб прорезали глубокие морщины. Щеки намокли от слез. Клеопатра представила, каков их вкус. Она бесшумно перемахнула через подоконник и, на ходу преображаясь, поползла к ложу Августа. Вдали переговаривались, поднимаясь на холм легионеры. Солдаты были исполнены решимости доложить Марку Агриппе о встрече с загадочным созданием. Спустя миг они забарабанили в дверь. Знали бы они, где она сейчас находится. Она прошуршала по шелковому ковру и, просунув остроконечную голову под стеганое покрывало, скользнула в постель императора. Он пошевелился и что-то пробормотал, когда она переползала с его лодыжки на запястье, а оттуда на грудь. Клеопатра застыла, глядя на него змеиными глазами. Выгнула спину, готовясь к броску. Веки императора затрепетали. «Да, пусть он проснется». «Я голодна!» Из коридора донесся шум. Обернувшись, Клеопатра увидела в проеме открытой двери Селену. Ее дочь двигалась медленно, как лунатик. В руках девочка держала нечто непонятное, не то букет цветов, не то стайка ручных птиц. За Селеной шлейфом тянулся странный аромат, темный и мертвенный. Дочь повернула к матери голову, ее глаза были широко раскрыты. Клеопатра ощутила, как внутри у нее что-то оборвалось. Селена переступила через порог и заморгала, глядя на змею, свернувшуюся в темноте на груди императора. Внезапно она выронила букет, птахи вспорхнули к потолку. Ребенок завизжал, пронзительный крик разнесся над Палатинским холмом. Клеопатра рванулась прочь, презрев голод Сахмет. Когда Август открыл глаза, ее и след простыл.